психопатологии повседневности. Изначально концепция ВАС возникла в контексте критики революции и обоснования преимуществ восстания. В контексте первого второе понимается как проигрыш. Однако, исходя из основ психологии освобождения, для нас бунт олицетворяет куда более интересную возможность, чем любая успешная революция, будь то буржуазная, коммунистическая, фашистская и тому подобное. Еще одним стимулом к развитию концепции ВАС послужил исторический феномен, который я называю завершением карты. Последний клочок земли, на который не распространяло свою власть никакое из национальных государств, был поглощен в 1899 году. В череде веков наше столетие стало первым лишенным терра инкогнито и всяких фронтиров. Национальная принадлежность – самый высокий из принципов управления миром. Ни одну плешивую скалу в южных морях нельзя оставить ничьей. Никакую удаленную лощину или даже Луну и другие планеты. В этом апофеоз территориального бандитизма. Ни один квадратный дюйм поверхности Земли не должен ускользнуть от законодателей и сборщиков налогов. Но это в теории. Карта – это абстрактная политическая сетка, гигантская афера, подкрепляемая политикой кнута и пряника, проводимой экспертом в лице государства до тех пор, пока для большинства из нас карта не станет тождественна территории. Забудьте об острове Черепахе, название Северной Америки, используемое индейскими народами в США, и Канаде, и экологическими активистами в силу того, что оно не нагружено колониальными коннотациями. И говорите правильно, США. В то же время, именно потому, что карта – это абстракция, она не может покрыть Землю в масштабе один к одному. Во всей фрактальной нетривиальности реальной географии карта способна распознать лишь размерные сетки. Несоизмеримая и скрытная сложность не подвластна масштабной линейке. Карта недостоверна. Карта не может быть достоверной. Итак, тема революции закрыта, но это открывает возможность восстания. На какое-то время мы сосредоточим усилия на скоротечных, коротких замыканиях, стараясь держаться подальше от любых окончательных решений. И еще. Хотя с картой покончено, этого не скажешь об автономной зоне. Образно говоря, она разворачивается во фрактальных измерениях, невидимых для картографии контроля. И тут нам следует ввести понятие психотопологии, а также топографии, как альтернативную науку, противопоставленную геодезической и картографической деятельности государства, равно как и психическому империализму. Только психотопография способна составить карты реальности в масштабе один к одному, потому что только человеческий ум обладает достаточной сложностью, чтобы суметь сконструировать модель реальности. Но карта в натуральном масштабе не может контролировать свою территорию, поскольку она практически с ней совпадает. Она может применяться лишь в качестве подсказки. Условно говоря, она может лишь указывать на определенные черты рельефа. Мы ищем пространство, географические, социальные, культурные, воображаемые, обладающие потенциалом к тому, чтобы реализовать себя в качестве автономных зон. И мы также выискиваем моменты, когда эти пространства остаются относительно доступными, будь то из-за недосмотра со стороны государства, или потому что они по какой-то причине ускользнули от внимания картографов, или в силу каких-то других обстоятельств. Психотопология – это искусство высматривать потенциальные ВАС. Впрочем, факторы завершенности революции и карты являются лишь негативными предпосылками ВАС. Далее мы подробно рассмотрим и позитивные предпосылки. Энергии одной только реакции недостаточно для манифестации ВАС. Восстание должно осуществляться и ради чего-то еще. Первое. Во-первых. Следует сказать о естественной антропологии ВАС. Нуклеарная семья служит базовым элементом для построения общества консенсуса, но не годится в качестве такого для ВАС. Андрей Жид. Семьи, я ненавижу вас. Ревниво охраняемое счастье. Судя по всему, нуклеарная семья и сопутствующие ей эдиповы муки возникли еще в эпоху неолита, в результате аграрной революции, повлекший за собой нехватку ресурсов и насильственное утверждение иерархии. Модель, обнаруживаемая во время палеолита, представляется и более первобытной, и более радикальной. Речь идет о так называемой праобщине. Численность типичной кочевой или полукочевой праобщины охотников-собирателей составляла порядка 50 человек. В контексте более многочисленных первобытных сообществ функцию праобщины выполнял род внутри одного племени или братства, вроде инициатических и тайных обществ, союзов охотников или воинов, детских республик и так далее. Если нуклеарная семья возникает по причине нехватки ресурсов и характеризуется проистекающей из нее скаридностью, то предпосылкой создания праобщины является изобилие, и это выражается в присущей ей расточительности. Семья закрыта. Причина этого в генетических факторах, в желании мужчин обладать женщинами и детьми, в иерархической тотальности аграрного индустриального общества. Праобщина открыта, разумеется, не для каждого, а для родственной группы, для посвященных, присягнувших на верность узам любви. Праобщина не включена в более широкую иерархию, а скорее вплетена в горизонтальную сеть, объединенную на основе общего уклада, расширенного родства, взаимных обязательств и альянсов, духовной близости и так далее. В сообществах американских индейцев и по сегодняшний день сохраняются некоторые черты этой структуры. Да и в нашем обществе симуляции постспектакля продолжает действовать, чаще всего подспудно, многие из сил, компенсирующих ущербность нуклеарной семьи и способствующих возрождению праобщины, поломки в структуры работы отзываются эхом надтреснутой стабильности домашней и семейной ячейки. Сегодня отдельная праобщина включает друзей, бывших супругов и любовников, бывших коллег людей, встреченных на каких-либо сборищах, компаний с общими интересами, участников всевозможных кружков по интересам, друзей по переписке и так далее. Все больше людей начинает осознавать, что нуклеарная семья представляет собой капкан, культурную источную яму, незримое невротическое схлопывание расщепленных атомов. И само по себе возникает очевидное противодействие, выражающееся в практически бессознательном стремлении заново открыть для себя более архаичные и в то же время более постиндустриальные по своему характеру возможности, предлагаемые праобщиной. Второе. ВАС как фестиваль. Некогда Стивен Перл Эндрюс, размышляя о том, на что будет похоже анархическое общество, высказал идею званого ужина, на котором все властные структуры растворяются, уступая место пиршеству и торжеству. Здесь уместно было бы вспомнить Фурье с его концепцией чувственных страстей как основы общественной стратификации. На основе тонкости осязания или гастрософических талантов того или иного человека и его восторженные оды, посвященные преимуществам обаяния и вкуса, столь часто игнорируемым широкой публикой. Такие древние традиции, как юбилей и сатурналии, возникли из интуитивного осознания того факта, что некоторые события лежат вне области обыденного времени. Это измерительные рейки государства и истории. Эти празднества в буквальном смысле заполняли пробелы в календаре, так называемые интеркалярные интервалы. К началу эпохи Средневековья почти треть всех дней в году приходилась на праздники. Быть может, бунты против календарной реформы вспыхивали не столько по причине возмущения из-за пропажи 11 дней. Примечание. Британия перешла на григорианский календарь в 1752 году. Сразу после 2-го наступило 14 сентября. К моменту перехода России на новый стиль 26 января 1918 года отставание от юлианского календаря составляло уже 13 дней. Быть может, бунты против календарной реформы вспыхивали не столько по причине возмущения из-за пропажи 11 дней, сколько из-за ощущения, что представители имперских ученых сословий сговорились между собой, чтобы изъять из календаря эти пробелы, воплощающие в себе людские вольности, а это явный кауп де этат, картографирование года, насильственный захват времени как такового, превращение органического космоса во Вселенную как часовой механизм. Иными словами, смерть фестиваля. Участники всех восстаний отмечали их сходство с карнавалом, даже в пылу вооруженной борьбы. Несмотря на все опасности и риски, восстания, подобно Сатурналиям, выскользнувшим или вычеркнутым из интеркалярных интервалов, обретая при этом свободу вспыхнуть где угодно и когда угодно. Освободившись от временных и пространственных уз, они, тем не менее, не утратили дара предчувствовать, когда обстоятельства станут достаточно зрелыми, как и связи с Genius Loci, гений места, латинский, в римской религии дух-покровитель того или иного конкретного места. Наука психотопологии призвана выявлять энергетические токи и места силы, заимствуя оккультную метафору, локализующую вас в пространстве и времени, или, по крайней мере, определять, насколько вас соотносится с конкретным моментом и местом. Средства массовой информации призывают нас праздновать каждое мгновение жизни в сомнительном слиянии потребительских товаров и спектакля, образующем то самое «не событие» голые презентации. В ответ на эту непристойность мы, с одной стороны, можем полагаться на целый спектр возможных форм отказа, задокументированных ситуанистами Джоном Зерзаном, Бобом Блэком и другими. И, с другой стороны, на пробуждение фестивальной культуры, не подвластной самозваным менеджерам нашего досуга и даже спрятанной от них. Право на вечеринку нужно отвоевать. Фактически, здесь мы имеем дело не с пародией на радикальную борьбу, а с ее новой манифестацией, соответствующей духу эпохи, которая предлагает ТВ и телефоны в качестве способов достучаться до других человеческих существ и прикоснуться к ним, способов быть рядом. Перл Эндрюс был прав. Званый пир уже несет в себе зерно нового общества, вызревающего в тесной ракушке старого мира, из преамбулы к уставу индустриальных рабочих мира. Родоплеменные собрания в духе 60-х, лесные анклавы эко-саботажников, идиллический билтен неоязычников, анархистские конференции, феерии гей-парадов, гарлемские вечеринки на съемных квартирах в 20-е годы, ночные клубы, банкеты, старомодные либертарные пикники. Нам необходимо понять, что в некотором смысле все они уже являются освобожденными зонами, или, по крайней мере, потенциальными вас. Неважно, приглашены ли туда лишь некоторые друзья, как в случае со званым обедом, или тысяча гуляк, как в случае с Be-In. Примечание. Human Being – праздник, устроенный хиппи в парке «Золотые ворота» 14 января 1967 года и послуживший прелюдией к «Лету любви», охватившему затем Сан-Франциско. Любой праздник открыт, поскольку он начинается не по приказу. И хотя он может быть запланирован наперед, пока он не состоится в действительности, он несостоятелен. Элементу спонтанности отводится ключевая роль. Суть праздника – общение лицом к лицу. Группа людей объединяет усилия, чтобы удовлетворить свои общие потребности в пище или развлечениях, в танце, общении, искусстве, жизни или, может быть, даже в эротическом наслаждении. Или в создании коллективных произведений искусства, или в достижении самого пика блаженства. Короче говоря, речь идет о союзе эгоистов, в терминах Штирнера, в чистейшей его форме, или в терминах Кропоткина, о базовой биологической потребности во взаимопомощи. Кроме того, здесь было бы уместно привести пример экономии щедрости Джорджа Батая и его теории, основанной на культуре потлача. Третье. Жизненную силу, с помощью которой вас формирует реальность, олицетворяет концепция психического номадизма, который мы также иронически называем безродным космополитизмом. Некоторые аспекты этого феномена обсуждались в трактате о номадологии Делёза и Гватари, в сборнике «Driftworks», Леотара и в работах других авторов, вошедших в сборник «Оазис» издательства «Семиотикс». Здесь мы используем термин «психический номадизм» вместо «городского номадизма», «номадологии», «дрейфа» и тому подобного, лишь чтобы объединить все эти термины в рамках одной нестрогой категории, призванной помочь нам в изучении становления «ВАЗ». Смерть Бога, в некотором смысле ознаменовавшая утрату стержня для всего европейского проекта, подготовила почву для постидеологического мировоззрения, допускающего множество перспектив и способного свободно и внеисторично перемещаться между философией и родоплеменной мифологией, естественными науками и даосизмом, способного впервые взглянуть на вещи глазами какого-нибудь златокрылого жука, получив посеточную картину совершенно иного мира. Но такое зрение было приобретено ценой принадлежности к эпохе, в которой жажда скорости и товарный фетишизм породили тиранию мнимого единства, имеющего свойство размывать любые культурные различия и границы индивидуальности, в результате чего любое место становится неотличимо от другого. Этот парадокс создает цыган, психических странников, движимых влечением и любопытством, скитальцем, которым чужда личная преданность, и, по сути, менее всего они преданы европейскому проекту, утратившему все свое очарование и жизненную силу, и которые не привязаны ни к какому конкретному времени или месту, постоянно блуждая в поисках разнообразия и приключений. Под это описание подходят не только художники и интеллектуалы высокого полета, но и трудовые мигранты, беженцы, бездомные, туристы, обитатели трейлеров и автофургонов, как и все те, кто странствует по сети, даже если они вообще не выходят из спален, или те, кто, подобно Генри Торо, много странствовал по Конкадору. Наконец, к ним мы причисляем и всех вообще, каждого из нас, чья жизнь проносится в окне автомобиля, в круговороте летних отпусков, в экранах телевизоров, за чтением книг, просмотром кинофильмов, разговорами по телефонам, в поисках новой работы, образа жизни, религии, диеты и так далее и тому подобное. Психический номадизм как тактика – то, что Делёз и Гваттари метафорически окрестили машиной войны, смещает парадокс из сферы пассивного в сферу активного или, возможно, даже воинственного. Последняя агония Бога и его предсмертные судороги тянутся уже так долго. Вспомним хотя бы такие их формы, как капитализм, фашизм и коммунизм. Что остается? Еще широкий простор для творческого разрушения от рук постбакунистов и постничанцев, этих командос или апачей, то есть буквально врагов старого консенсуса. Эти кочевники осуществляют разия, набег. В их венах течет кровь корсаров, они вирусы, они нуждаются в вас и жаждут их. Лагерей из черных шатров под звездным небом пустыни, интерзоны, укрепленные и сокрытые от глаз оазисы вдоль потаенных караванных путей, участки, отвоеванные у джунглей и бесплодных пустошей, запретные зоны, черные рынки и подпольные базары. Эти кочевники намечают свой курс по неведомым звездам. Они могут быть серебристые, отцветы кластеров, данных в глубинах киберпространства или даже галлюцинации. Нанеси территорию на карту. Поверх нее расчерти контуры политической трансформации. Наложи на эту карту сети, особенно контрсети, с ее акцентом на скрытую передачу информации и логистику подполья. Наконец, поверх всего наложи карту в масштабе один к одному. Карту творческой интуиции, эстетики и личных ценностей. И тогда полученная схема обретет жизнь. А неожиданные странности и вспышки энергии, сгустки света, потайные туннели и яркие сюрпризы вдохнут в нее душу.